Глава 194. Последствия Есюань. Чувак, увидев, как Есюань приземлился перед ними, Вэйшань и Луцзин почувствовали, что смотрит на уродца. К этому времени они еще не полностью оправились от шока, вызванного неожиданным появлением Есюаня в бою и его быстрым убийством Етинга. «Ну, Есюань, ты достиг серебряного уровня. Это так удивительно». Затем Луцзин спросила, как будто она вдруг что-то вспомнила. «Но, где Цилянцы? Куда ты его дел?» «Цилянцы, ну, я пришел сюда, чтобы мы могли вместе отправиться на его поиски. Пошли, мы можем поговорить по дороге». Есюань был доволен. «Эй, Есюань, почему я нахожу твою улыбку такой хитрой?» Множество мыслей пронеслось в голове Вэйшаня, как только он увидел, что Есюань забавляется. Затем все трое призвали своих летающих зверей и полетели к вилле Есюаня. «Дорогие студенты, когда Есюань ушел с Вэйшанем и Луцзин, как будто ничего серьезного не произошло, те, кто стоял у ворот университета, все еще находились в шоке, вызванном дракой. Внезапно в небе рассеялись тучи. Оттуда спустился Лин Шаучен, сопровождаемый несколькими учителями. Как и в прошлый раз, ему как декану пора было выйти, чтобы закончить это дело. «Дорогие студенты», Лин Шаучен огляделся. Он посмотрел на Есюаня и двух его друзей, которые были все дальше и дальше. Затем он взглянул на студентов, которые все еще были в шоке, особенно на тех первокурсников, которые только сегодня прибыли в университет Цзянчжоу. Он сразу сказал звучным голосом: «Времена изменились. Великий сдвиг произошел несколько сотен лет назад. Это была большая смена времен, и Ся воспользовался этой возможностью. Мы поднялись в море перемен. Теперь появилась планета древнего бога, и различные кланы в галактике соревнуются друг с другом. Это снова эпоха перемен. Как и в старые времена, только те, кто сможет воспользоваться возможностью, поднимутся вместе с волнами». Большая шишка из Ся однажды сказала, что мы должны забыть о формальностях в такую эпоху. Что это значит? Это означает, что независимо от того, какое у вас прошлое, насколько невероятен ваш талант, и независимо от того, сильны вы или нет, пока ты живешь на лазурной планете, пока ты живешь на территории Ся, если ты сотрудничаешь с иностранными кланами и делаешь что-то, что вредит интересам Ся, любой волен убить тебя, любому позволено убить тебя без всякого рассмотрения. Ваша университетская жизнь в будущем не будет такой мирной, как многие из вас представляли. Это так не только для университета Цзянчжоу, но и для других университетов, потому что это великая эпоха, когда все кланы соревнуются друг с другом, и все жизни соревнуются друг с другом. Есюань, первокурсник нашего факультета, на этот раз проделал отличную работу. Я бы даже сказал, что он проделывает большую работу с тех пор, как пришел на наш факультет. И я надеюсь, что все в университете Цзянчжоу смогут учиться у Есюаня в будущем. Раздался голос Лин Шоучина. Его отчетливо слышал весь кампус, как будто это был голос какого-то бога. Даже Есюань и двое его друзей ясно слышали его по пути к вилле Есюаня. Даже преподаватели и студенты, которые были заняты другими делами, и сотрудники, которые не смогли посмотреть бой в университете Цзянчжоу, ясно слышали каждое сказанное им слово. Лин Ширу, одиноко стоящая в толпе, слегка нахмурилась, слушая речь Лин Шоучина. Затем она улетела куда-то в университетский городок университета Цзянчжоу. «Есюань, не было ли немного неуместно, что мы ушли в такое время?» В то же время Вэйшань и Луцзин не могли не посмотреть на Есюаня, после того, как услышали речь Лин Шоучина. Есюань был немного беспомощен. «Откуда мне было знать, что декан упомянет меня? Он действительно должен был быть там, когда декан назвал и похвалил его лично. Но он уже ушел. Было бы также неуместно, если бы он сейчас вернулся». При мысли об этом он ускорился и быстро прибыл на свою виллу с Вэйшанем и Луцзин. «Это Цилянцы?» Вэйшань и Луцзин осмотрелись, как только прибыли. Затем они увидели Цилянце, лежащего в золотой сети на склоне вдали. Цилянце выглядел так, будто крепко спал. Ветерок шевелил золотую сеть. Лежать так было очень удобно. «Есюань, ты действительно что-то». И Вэйшань, и Луцзин потеряли дар речи, увидев это. Вэйшань собирался приблизиться, чтобы немедленно вытащить Цилянце из сети. Однако рядом с ним Луцзин торопливо сказала: «Подожди». Она достала телефон и сделала несколько фотографий Цилянце с разных ракурсов. «Вы двое. Я даже не смею представить, как разозлится Цилянце, когда проснется». Увидев, что делает Луцзин, Вэйшань был беспомощен. Затем он спросил Есюаня: «Есюань, что ты с ним сделал? Ты дал ему наркотики? Сколько времени ему понадобится, чтобы проснуться?» «Примерно больше часа», — Есюань ответил, подумав. «Хорошо, итак, я сначала отведу его обратно в спальню, а ты, тебе лучше спрятаться от него в течение нескольких дней. Ну, это не так уж и плохо», — Есюань пробормотал. «Я предупредил его заранее. Я сказал ему, что, возможно, на этот раз ему даже не нужно будет сражаться, потому что какой-нибудь его большой поклонник мог заранее убить Етинга. Ну тогда удачи». Вэйшань закатил глаза, глядя на Есюаня. Затем он взял Цилянце, больше ничего не добавив. По его мнению, Цилянце был лишь немного стервозным. Однако Есюань был чертовски умен. «Есюань, я тоже должна уйти, но тебе лучше послушать Вэйшаня. Отправься куда-нибудь в другое место, чтобы избежать Цилянце в эти дни», — со смешком сказала Лу Цзин, когда Вэйшань ушел. Потом она тоже ушла. «Ах», — Есюань вздохнул, когда они ушли. «Так трудно было сделать доброе дело в эту эпоху. Есть еще одна вещь». Есюань переключил свое сознание и полетел на улицу с едой в университете Цзянчжоу после того, как Вэйшань забрал Цилянце. Ему все еще придется противостоять своим родителям после всего, что он сделал. Он не смог бы сосредоточиться на совершенствовании, не преодолев эту проблему. Есюань приказал крыльям грозовых облаков небесного наказания лететь прямо к закусочной его семьи. Однако, когда он прилетел и толкнул дверь, он мгновенно остолбенел от увиденного, потому что Лин Шеру сидела там и разговаривала с Су Юньмен. Су Юньмен улыбалась и была разговорчива. Она выглядела в хорошем настроении. «Мисс Линь, ты здесь?» Есюань поспешил поприветствовать Лин Шеру, как только увидел ее. «Хаэм». Однако Су Юньмен хмыкнула прежде, чем Лин Шеру смогла поприветствовать его в ответ. Глядя на Есюаня, она сказала: «Должна ли я была ждать, пока ты не расскажешь мне, что ты сделал, если бы Шеру не пришла? Меня раздражает один только твой вид». Она была действительно взбешена. Есюань утром сказал ей, что не будет сражаться вместе с Цилянцем, что Цилянцей никогда бы не позволил ему сделать это. Однако что же произошло на самом деле? «Ты ошеломил Цилянце». Она бесилась каждый раз, когда думала о том, что сказала ей Лин Шеру. «Какой ты хороший сын. Я даже считала тебя милым из-за того, что ты уважал мое мнение». Есюань тут же бросил взгляд на Лин Шеру. Он чуть не выпалил, что эта госпожа Линь оглушила Цилянце. Однако он струсил, когда встретил слегка холодный взгляд Лин Шеру. Он сразу понял, что ему лучше вести себя прилично. «Есюань, теперь, когда все закончилось, у тебя есть новый план». Удовлетворенная тем, что Есюань не раскрыл, что она сделала, Лин Шеру мягко спросила его, чтобы помочь. «Я хочу заключить контракт с двумя новыми зверями как можно скорее». Есюань сразу же стал серьезным. Он сказал: «Что касается этих двух новых зверей, я хотел бы заключить контракт по крайней мере с одним зверем с магическим элементом. Мисс Линь, у тебя есть какие-либо рекомендации для меня?» Лин Шеру сказала: «Зверей серебряного уровня, особенно зверей серебряного уровня с высоким рангом, труднее получить. Это будет не так просто, как раньше, когда ты был на более низких уровнях. В конце концов, у пятизвездочных зверей на серебряном уровне есть потенциал для достижения уровня мастера. Вообще говоря, в университетах нет зверей такого уровня. Даже если бы они были, университеты устроили бы какой-нибудь конкурс или нашли бы другие способы сразу же подарить их своим ученикам. При этом Гэжарен попросила Гэнована об одолжении, когда ты был на его базе, и он согласился. Ты можешь пойти и навестить его, когда достигнешь серебряного уровня. К тому времени он найдет тебе подходящего зверя». «Мистер Ван», — глаза Есюаня сразу же загорелись. Ван Тиньшань был укротителем зверей на уровне претендент. Есюань полагал, что ему не придется слишком долго ждать, чтобы получить с его помощью своего следующего зверя. «Ага», — Лин Шеру кивнула. «Я тоже должна пойти и навестить его. Если хочешь, я могу отвезти тебя туда прямо сейчас». «Без проблем», — Есюань сразу согласился. Он очень скучал в эти дни. Бой с Етинга был для него лишь небольшой разминкой. «Ну, тетенька». Лин Шеру повернула голову и посмотрела на Су Юньмен. «Шеру, я не знаю, как выразить тебе свою благодарность за все. Большое спасибо». Есюань с детства был вспыльчивым. «Пожалуйста, позаботься о нем для меня», — воскликнула Су Юньмен, увидев, как Лин Шеру повернула голову. «Успокойся, тетушка. Я тот человек, который привел Есюаня сюда. Ты можешь на меня рассчитывать. Я хорошо о нем позабочусь». Лин Шеру с улыбкой покачала головой. Она вышла из магазина с Есюанем после того, как сказала что-то еще Су Юньмен. Они полетели к базе Тяньшань после того, как она вызвала снежного остроперого орла. Есюань из университета Цзянчжоу убил еще одного человека в течение 10 дней. Етинга из клана Вечной Ночи, который 10 дней назад перевелся в университет Ваньшань, снова посетил университет Цзянчжоу. Однако на этот раз он понес большую потерю. Картина говорит сама за себя. Етинга из клана Вечной Ночи сказал перед смертью: «Клан Вечной Ночи – это клан Вечной Ночи. Нет никакой разницы между кланом Вечной Ночи на Лазурной планете и кланом Вечной Ночи на планете Вечной Ночи». Убийство Етинга Есюанем стало популярной темой среди пользователей сети, пока она вместе с Лин Шеру направлялась на базу Тяньшань. То, что пришло вместе с новостями, было всевозможными мнениями, которые они получили. «Черт возьми, я неправильно понимаю, или мир меняется слишком быстро? Разве Есюань из университета Цзянчжоу не был на бронзовом уровне всего 10 дней назад? Почему он вдруг оказался на серебряном уровне? Моя мама спросила меня, почему я стою на коленях перед компьютером. Я сказал ей, что смотрю на монстра. Нет, это не чудовище, это урод. Ну, меня интересует только одно. Что это за зверь-дракон? Он действительно зверь серебряного уровня? Серьезно? Чей зверь серебряного уровня такой большой? Мне он нравится. Я люблю этого зверя-дракона. Вы все смотрите не на то. Суть в том, что Есюань становится все более и более красивым, и он убивает все лучше и лучше». Глава 195. Ледяной драконий карп, снежный остропер и орел был очень быстрым. Они вылетели из университета Цзянчжоу за одну секунду. Однако, когда Лин Шеру и Есюань только что покинули университет Цзянчжоу на спине снежного остроперого орла, Лин Шеру пришла в голову идея. Она достала свой телефон, чтобы прочитать текстовое сообщение, которое она только что получила. «Я покажу тебе кое-что, прежде чем мы отправимся на базу Тяньшань. Пошли». Лин Шеру просияла от сообщения, которое она только что получила по телефону. Ух. Затем снежный остропер и орел взмахнул крыльями в воздухе и на полпути повернулся в другом направлении. Вскоре, с Лин Шеру и Есюанем на спине, он приземлился перед небольшим озером в саду Вечности возле университета Цзянчжоу. Что это за место? Есюань удивленно посмотрел на Лин Шеру. Ты все еще помнишь эволюционный рецепт, который дал мне 2 дня назад? Увидев, что Есюань озадачен, Лин Шеру спросила его. Эволюционный рецепт? Есюань вспомнил это. 2 дня назад он получил эволюционный рецепт, несмотря на то, что Етинга и другие окружили его на планете Древнего Бога. Позже он передал рецепт Лин Шеру, когда увидел ее после своего возвращения в университет Цзянчжоу. Если он хотел извлечь максимальную пользу из этого рецепта, лучший вариант, который у него был, это, несомненно, отдать его Лин Шеру. Дин Линь. Пока Есюань размышлял об этом, более 20 учеников быстро подошли, пока Лин Шеру маневрировала на снежном остропером орле, чтобы приземлиться. Они выглядели на 3-5 лет старше Есюаня. Эти люди сначала посмотрели на Лин Шеру, когда подошли, но позже многие люди также посмотрели на Есюаня. Многие из них почти сразу узнали Есюаня. Есюань приобрел большую известность в университете Цзянчжоу, особенно после того, как Есюань ранее убил Етинга у ворот университета Цзянчжоу. Новость об этом распространилась по интернету кампуса, что сделало Есюаня еще более известным. Несмотря на то, что они были здесь все время и не могли пойти посмотреть бой лично, они знали, что Есюань сделал ранее в этот день из видео. Поэтому им было очень любопытно увидеть Есюаня. Некоторые девушки интересовались им. Они подумали, что Есюань выглядел намного красивее, чем на видео, после того, как увидели его лично, и выглядел он намного добрее. Видя, как эти люди время от времени смотрят на него, Есюань приободрился. Люди должны получать удовольствие, пока они живут в этом мире. Для него одним из развлечений, которым он мог наслаждаться, было получать завистливые взгляды. Дин Линь. В этот момент к Лин Шеру подошла девушка с короткой стрижкой. Она едва могла скрыть свое волнение. «Я преуспела в эксперименте с эволюционным эликсиром, который вы нам дали, вы знаете, который может превратить 3-звездочного ледяного карпа на серебряном уровне в 4-звездочного ледяного драконьего карпа на серебряном уровне. Ага, ты добилась успеха со своим ледяным карпом». Глядя на эту девушку с короткими волосами, спросила Линширу. «Да, мой ледяной карп повысился в звездах. Теперь это ледяной драконий карп». Коротко стриженная девушка немного смутилась. Она посмотрела на других людей там. Однако она не могла не посмотреть на озеро неподалеку. Пока она смотрела на небольшое озеро, из воды внезапно выпрыгнул гигантский красный ледяной драконий карп длиной около 20 футов. Ледяной драконий карп был весь покрыт красной чешуей. Каждая чешуя была размером с чашу. В то же время, он испускал много холодного воздуха. Как только он выпрыгнул из озера, он был окутан большим количеством холодного воздуха, что делало его похожим на монстра, достигшего какого-то высокого уровня. Ледяной драконий карп, гибрид драконий тип ледяной тип, 4 звезды уровень зверя, серебряный, пик, способности, управление водой, управление льдом, техника духовного формирования ледяного дракона, помощь драконьей ауры. Путь эволюции. Ледяной король драконьих карпов Есюань определил атрибуты гигантского ледяного драконьего карпа, как только увидел его. «Мисс Линь, это мой ледяной драконий карп после эволюции», сказала девушка с короткой стрижкой, увидев, как из воды выпрыгивает ледяной драконий карп. «Это великолепно», Линширу кивнула. Затем она посмотрела на остальных. «А как насчет вас? Удачно ли эволюционировали ваши ледяные карпы?» Другие с сожалением покачали головой. До того, как они получили эволюционный эликсир, им сказали, что если их ледяные карпы смогут эволюционировать за 2 дня, это будет считаться успехом. Однако, если они потерпят неудачу на этот раз, даже если они снова воспользуются этим эволюционным рецептом для усовершенствования, у них не будет никаких шансов на успех. Кроме того, на этот раз они потратили большую часть своих очков заслуг, чтобы получить эволюционный эликсир от факультета. Даже если бы они захотели снова использовать эликсир, у них не хватило бы очков заслуг, чтобы обменять его. Линширу казалась совершенно беспомощной, когда получила от них отрицательный ответ. Согласно рецепту, который получил Есюань, шанс дать возможность ледяному карпу эволюционировать был 1 из 15. Однако на этот раз она созвала вместе более 20 студентов. Но только одному из них удалось заставить своего ледяного карпа эволюционировать. Удача была просто не на ее стороне. При этом по крайней мере одному из них это удалось. Это уже был лучший результат, чем отсутствие успеха вообще. По крайней мере, эволюционный рецепт оказался верным. Что ж, отзовите своих ледяных карпов и нанесите визит мистеру Ли, чтобы записать каждую деталь ваших экспериментов. Глядя на них, размышляя, сказала Линширу: «Свист, свист, свист». Все студенты пошли к берегу озера. Они изменили свое сознание, чтобы вызвать из воды своего соответствующего ледяного карпа. Один за другим из озера в одно мгновение выпрыгивали синие караси около 10 футов длиной, и эти укротители зверей забрали их обратно. Однако Есюань изменил свое сознание, чтобы идентифицировать один из атрибутов карпов. Как только он увидел этих ледяных карпов: ледяной карп, 3 звезды уровень зверя, серебряный, средний, способности, управление водой, управление льдом, техника духовного формирования ледяного карпа, путь эволюции 1, ледяной король карпов, путь эволюции 2, ледяной драконий карп, необходимые эволюционные ресурсы, камень первоисточника, ледяной духовный камень, камень драконьей ауры, эта штука. Есюань был удивлен атрибутами ледяного карпа, которого он идентифицировал. Он был особенно потрясен, увидев эволюционные ресурсы, которые потребовались бы ледяному карпу для эволюции в ледяного драконьего карпа. Потому что по рецепту с планеты древнего бога, эликсир, который мог бы помочь ледяным карпам эволюционировать в ледяных драконьих карпов, нуждается в тех же эволюционных ресурсах. Это означает, что с этого момента я как бы обладаю бесчисленными эволюционными рецептами, не так ли? Есюань задумался. Ну, это не совсем правильно. Эволюционные рецепты имеют строго предопределенные пропорции ингредиентов, и они нуждаются во всех видах дополнительной обработки. Однако мой редактор зверей описывает пропорции только приблизительно, и никакой дальнейшей обработки вообще не требуется. Есюань нахмурился. Ну, забудь об этом. Я подумаю об этом позже, когда стану сильнее. Мне не стоит думать об этих вещах сейчас. Есюань глубоко вздохнул. Он решил, что никому об этом не расскажет. На самом деле, он не мог никому об этом сказать, даже его родителям. В противном случае, как только информация просочится, это доставит ему огромные неприятности. Хотя у него не было точной пропорции ингредиентов, он мог многократно экспериментировать с разными пропорциями, пока не получит правильную. Есюань, что у тебя на уме? Рядом с ним Лин Шеру не могла не спросить его, увидев, как изменилось выражение его лица. «Ничего, я просто думаю, что, может быть, я разбогатею». Е Сюань мгновенно расплылся в улыбке. «Этот эволюционный рецепт может помочь зверю с тремя звездами на серебряном уровне эволюционировать в четырехзвездочного на серебряном уровне. Это было совершенно редкое сокровище. Ну, это правда, что ты будешь богат». Лин Шеру кивнула. «Я предлагаю тебе передать этот рецепт государству. Этот рецепт драгоценный. Государство обязательно даст тебе солидную награду. Отдать государству?» Е Сюань приподнял бровь. Он думал, что Лин Шеру позволит университету Цзянчжоу сохранить этот рецепт. «Ага». Лин Шеру кивнула. Затем она посмотрела на Е Сюаня. С красивой улыбкой она сказала ему: «Я записала все, что написано в этом рецепте. Теперь, когда это получил ты, конечно же, позволишь мне использовать его в университете Цзянчжоу, не так ли?» «Конечно, если ученики захотят использовать эликсиры, изготовленные по этому рецепту, будет взиматься плата. Я дам тебе определенную долю в качестве платы за патент. Со временем ты накопишь целое состояние. Я не позволю тебе понести потери. Ты можешь доверять мне в этом». Е Сюань развел руками. «Раз так сказал Лин Шеру, что он мог сказать? Но ты все равно можешь передать рецепт государству», — добавила Лин Шеру. «Государству всегда нужны такие вещи. Оно никогда не откажется от них. Чем больше, тем лучше. Ты можешь передать его государству, а мы еще сможем использовать его в будущем. Более того, государство также даст тебе взамен большое количество очков заслуг. Количество хороших вещей, которые ты можешь получить из университета Цзянчжоу, ограничено. Однако очки заслуг штата вне всякого сравнения. Если у тебя есть очки заслуг, присужденные государством, ты сможешь обменять их почти на все, что есть вся. И ты даже можешь один раз нанять укротителя зверей уровня претендент, чтобы сделать тебе одолжение, если у тебя достаточно очков заслуг. Правда, это так работает?» Е Сюань был несколько удивлен. Он был удивлен, что может передать рецепт государству после того, как передал его университету Цзянчжоу. Это означало, что он может получить две хорошие сделки. Предложение Лин Шеру мгновенно соблазнило его. Чего ему больше всего не хватало в данный момент, так это эволюционных ресурсов. И было много вещей, которые он не мог получить, обменивая очки заслуг в университете Цзянчжоу. Например, фрагменты снов, которые могли бы помочь спящей скале большой мечты повыситься в звездах. Однако Ся мог иметь их в своей национальной казне. «Хорошо», — Е Сюань кивнул, подумав. «Мисс Линь, могу я доверить тебе это?» Лин Шеру бросила взгляд на Е Сюаня. Она как бы говорила: «Есть что-нибудь, чего ты мне не доверил?» Более 20 студентов, стоящих рядом с ними, онемели. До сих пор они не знали, что рецепт эволюционных эликсиров, которые они использовали на этот раз, был от Е Сюаня. Они не могли не воскликнуть про себя, когда поняли это. Сравнение одиозны. Однако Лин Шеру сразу же ушла с Е Сюанем, сказав им, что делать дальше. Она не позволила им задавать вопросы Е Сюаню. «Е Сюань, ты просил меня найти несколько эволюционных ресурсов, которые помогут твоим зверям быстро повысить уровень. Я нашла их для тебя». По пути к базе Тяньшань Лин Шеру переключила свое сознание, чтобы достать кольцо зверя. Она сразу же отдала его Е Сюаню. «Действительно, нашла все?» Глаза Е Сюаня сразу же загорелись. Он попросил Лин Шеру найти эти эволюционные ресурсы в тот день, когда он вернулся с планеты Древнего Бога. Все затраты будут вычтены из его очков заслуг. В любом случае, в данный момент он был бодр. Он передал почти 200 фруктов Серебряной Звезды Ся на планете Драконий Рог. Все эти фрукты Серебряной Звезды могут быть переведены в очки заслуг университета Цзянчжоу. Сколько их будет, если их увеличить в 5 раз? Е Сюань подумал, что, возможно, Лин Шеру даже сожалеет о том, что пообещала ему это. В результате у Е Сюаня на тот момент было много очков заслуг университета Цзянчжоу. Но ему действительно не хватало тех редких сокровищ, которые он не мог получить, обменивая очки заслуг университета Цзянчжоу. Ух! Е Сюань взял кольцо зверя у Лин Шеру. Он отдал их своим зверям, предварительно проверив каждый эволюционный ресурс. В этот момент снежный остропер и орел взмахнул крыльями в воздухе. Затем он на большой скорости устремился к черному пику. Этот парень действительно достиг серебряного уровня. Он так быстро прогрессирует. У подножия горы стоял пожилой мужчина. Никто не знал, с каких пор он был там. Стоя неподвижно, как гора, он смотрел в небо. Он был мгновенно потрясен, когда увидел Есюаня в воздухе. Глава 196. Сияние тираннозавра продолжается. Ван Тиньшань не так давно получил видеообои между Есюанем и Йетинга. Поэтому Ван Тиньшань уже знал, что Есюань достиг серебряного уровня, прежде чем последний пришел сюда. Однако ему просто было немного трудно поверить, если он не увидит Есюаня лично. В конце концов, Есюань совсем недавно покинул базу Тяньшань. Это серебряный уровень, воскликнул Ван Тиньшань. Ван Тиньшань махнул рукой, когда говорил. Ворота гигантской волшебной горы, проглатывающей духов позади него, мгновенно открылись. Увидев, что ворота открыты, Есюань и Линьшеру еще немного поговорили с Ван Тиньшанем. Затем они вместе отправились на базу Тяньшань после того, как Ван Тиньшань улетел. Когда они вошли, кто-то на базе Тяньшань сразу же подошел к ним и провел внутрь. Однако по дороге Линьшеру молчала, и у нее было покерфис. Видимо, она почувствовала, что потеряла лицо перед Есюанем. Есюань подумал, что ее взгляд был забавным. Он был удивлен, что у Линьшеру была такая сторона. Но, конечно, он только смеялся про себя. У него не хватило наглости открыто выразить свое веселье. Мисс Линь, следуя за Линьшеру, он попытался найти тему для разговора с ней. Мистер Ван только что сказал, что пойдет навестить своих старых друзей. Я полагаю, что эти его старые друзья – укротители зверей уровня претендент, не так ли? Если мистер Ван называет их старыми друзьями, они должны быть укротителями зверей уровня претендента. Линьшеру взглянула на Есюаня. Увидев нормальное выражение лица Есюаня, она сказала после некоторого размышления. Я думаю, что мистер Ван, вероятно, ищет возможность в какой-то запретной земле, в какой-нибудь запретной стране. Есюань был удивлен. Где-то вроде бездны тьмы. Ага. Линьшеру добавила после кивка. Запретные земли – это места, где живут могущественные монстры. Обычно в этих местах обитает более одного монстра на уровне претендент. Поэтому даже укротители зверей на уровне претендент, такие как мистер Ван, не будут действовать в одиночку, если они собираются отправиться туда. Они обычно действуют с друзьями. Я понимаю. Казалось, это заставило Есюаня задуматься. Он задавался вопросом, какую запретную землю Ван Тиньшань посетит на этот раз. Было почти 20 запретных земель, таких как бездна тьмы вся, и за каждым из них была космическая трещина, ведущая в другой мир. Поэтому, ни Ся, ни другие страны Лазурной планеты не стали бы убивать всесильных монстров, обитающих в этих запретных землях. Вместо этого они попытаются найти способ общаться с этими монстрами и достичь с ними молчаливого соглашения. В противном случае, если бы они убили всех могущественных монстров в этих запретных землях, другие могущественные монстры могли бы появиться через эти космические трещины вскоре после того, как старые были убиты. Линьшеру и Есюань очень быстро прибыли в общежитие базы Тяньшань, говоря о запретных землях. Комната в общежитии, где в прошлый раз останавливался Есюань, была пуста. Ван Тиньшань, казалось, намеренно оставил ее для Есюаня. Поэтому Есюань остался в своей старой комнате. У Линьшеру тоже было для нее старое место, но это было не в общежитии. Поэтому они попрощались друг с другом возле общежития и направились по своим местам. Гул. Однако, как только Есюань прибыл в свою комнату в общежитии после расставания с Линьшеру, он внезапно почувствовал сильное сотрясение в одном из своих логов зверей. Это Есюань изменил свое сознание, увидев изменения в логове зверя. Он послал туда рывок своего сознания, рычать. Затем Есюань увидел тираннозавра. Тираннозавр ревел в небе в своем мире драконов, и его гигантское тело выросло еще на несколько футов, пока он ревел. Промежуточный серебряный уровень. Есюань просиял, увидев это. Ранее он получил много фруктов серебряной звезды на планете Драконий Рог, и серебряный звездный фрукт был лучшим эволюционным ресурсом для тираннозавра, который был на серебряном уровне. В последнее время он кормил тираннозавра 4 или 5 фруктами серебряной звезды каждый день. Таким образом, тираннозавр быстро достиг промежуточного серебряного уровня всего за несколько дней. Есюань глубоко вздохнул, увидев повышение уровня тираннозавра. Уровень Лил Ван был самым высоким среди всех зверей, которые у него были. Однако, если Лил Ван и тираннозавр сразятся, он был уверен, что тираннозавр одержит победу. В конце концов, хотя оценка Лил Ван тоже была 5 звездами, помимо того, что она была на уровне серебра, ее способности, как правило, относились к типу поддержки. Ну, почти готово. Еще немного, и я достигну промежуточного серебряного уровня. Есюань проверил свой уровень развития после того, как уровень тираннозавра повысился. Он был немного взволнован. Чем выше уровень укротителя зверей, тем труднее ему или ей будет повысить уровень. Хотя Лил Ван достигла высокого серебряного уровня, тираннозавр достиг промежуточного серебряного уровня. Есюаню все равно придется ждать более 10 дней, если он сам хочет совершить прорыв. Или была еще одна возможность. Если бы только другие его звери смогли совершить прорыв за несколько дней. Подумав об этом, Есюань изменил свое сознание. Он потянулся за кольцом зверя. Затем он начал проверять множество ресурсов, которые Лин Шеру дала ему не так давно. Это духовные травы снов. Внезапно, проверяя ресурсы, Есюань переключил свое сознание, чтобы достать из коробки 3 духовные травы. Эти травы излучали экзотический блеск. Вместе с травами он также достал из коробки руководство. Эта трава может ускорить повышение уровня зверей сновидческого типа. Глаза Есюаня загорелись от волнения после того, как он внимательно прочитал руководство. Его спящая скала большой мечты была на грани достижения серебряного уровня. Вероятно, она смогла бы добиться прорыва за 1 или 2 дня, если бы она приняла травы. Он сразу же бросил 3 травы в мир снов спящей скалы большой мечты. 2 дня прошли быстро. Глава 197. У тебя был еще один прорыв. 2 дня спустя. В общежитии. Есюань вернулся в свою спальню, чтобы отдохнуть после того, как несколько раз попрактиковался в оттачивающем кулаке обезьяны и дракона. Он заметил необычное волнение в одном из логов зверей. Он переместил свое сознание и немедленно послал его в мир молнии и грома крыльев грозового облака небесного возмездия. Именно крылья грозового облака небесного наказания на этот раз создали необычное волнение. Некоторое время назад Есюань дал им несколько капель громовой жидкости, так что в эти дни они спокойно культивировали. Если бы они могли продолжать прогрессировать таким образом, им потребовалось бы всего 4 или 5 дней, чтобы достичь пикового бронзового уровня. Однако, поскольку Есюань был богат, он недавно попросил Лин Шеру принести еще несколько капель громовой жидкости. Громовая жидкость не имела себе равных. Это было удобно для зверей с элементом грома на серебряном уровне и выше. Однако звери, не достигшие серебряного уровня, с трудом могли ее поглотить. Даже если им удастся поглотить ее, это повлияет на их будущий потенциал. Однако Есюань совсем не беспокоился об этом, потому что степень крыльев грозового облака небесного наказания позволила им поглотить громовую жидкость. Как результат, они достигли пикового бронзового уровня всего за 2 дня после приема одной капли громовой жидкости. Так держать. Увидев, как крылья грозового облака небесного наказания достигают пикового бронзового уровня, Есюань переключил свое сознание, чтобы бросить в них еще одну каплю громовой жидкости. В этом смысле он был совершенно бесстыдным, потому что он хотел, чтобы все его звери были бесчувственными машинами, которые не интересовались ничем, кроме совершенствования, и каждый день они будут повышать его уровень совершенствования. Проверив крылья грозового облака небесного наказания, Есюань, как бог, который доминировал над разными мирами, отправился осматривать мир приливной улитки сокровища. Он нашел приливную улитку сокровища в ее мире небытия своим сознанием. Затем он мгновенно увидел приливную улитку сокровища, окруженную подводными течениями в воздухе, и 2 части его оболочки открывались и закрывались вместе. Она была в середине проглатывания бусины пламени солнечного и лунного эликсира, которая была сокровищем серебряного уровня. К этому времени она проглотила большую часть бусины пламени солнечного и лунного эликсира, и она проглотила бы всю бусину, если бы смогла расколоть маленькую оставшуюся часть. Она также собирается повысить уровень. Есюань удивился, увидев это. Он знал по чувству, что, когда приливная улитка сокровища закончит глотать бусину пламени солнечного и лунного эликсира, она должна быть в состоянии догнать его основную команду зверей, достигнув серебряного уровня. Судя по скорости, с которой приливная улитка сокровища глотала бусину пламени солнечного и лунного эликсира, она смогла бы достичь этого за 1 или 2 дня. Какое большое улучшение! Есюань почувствовал радость. Приливная улитка сокровища отличалась от крыльев грозового облака небесного наказания. Он сможет напрямую отредактировать приливную улитку сокровища, чтобы сделать ее 5-звездочным зверем серебряного уровня после того, как она достигнет серебряного уровня. К тому времени он даже сможет повысить свой уровень, как это случилось благодаря Лил Ван. Есюань снова переместил свое сознание, Когда закончил проверять приливную улитку сокровище, он посмотрел на спящую скалу большой мечты в мире снов. Этот парень отличался от всех других зверей, которые у него были. Он спал с тех пор, как вошел в принадлежащий ему мир снов. Он не проснулся ни разу. Раньше, когда он был снаружи, время от времени он просыпался, чтобы принять духовную ауру, чтобы поддерживать нормальное функционирование своего тела. Однако мир снов не прекращал снабжать его духовной аурой ни на секунду с тех пор, как он вошел туда. В результате он просто продолжал спать и спать, а Есюань лишь несколько раз вызывал его клонов. Он не вызвал его ни разу. Более того, два дня назад, Есюань бросил в него три духовных травы снов, которые он только что получил. И он бросил три духовных травы снов прямо в ноздри черного тигра, в которого тот превратился, чтобы он мог впитать их, когда вздохнет. Он мог что-то воспринять, а мог и не воспринять в этом процессе. В любом случае, Есюань вообще не видел, как он двигался. Однако, когда Есюань сосредоточил на этом свое внимание, он внезапно обнаружил одну вещь. Тени снов в мире снов все быстрее вливались в тело спящей скалы большой мечты. Эти странные тени снов могли быть почти всем. Однако на этот раз это были в основном автомобили. Это были всевозможные транспортные средства. Было даже несколько школьных автобусов, которые ехали в детские сады, но как-то застряли. Что это может быть за сон? Пробормотал Есюань. Получив пульсации разума от спящей скалы большой мечты в течение некоторого времени, он обнаружил, что то, о чем она мечтала в своих снах, было почти таким же, как и типы теней снов, которые хлынули в его тело в мире снов. Однако эта мысль только мелькнула в его голове. Затем он полностью сосредоточился на теле спящей скалы большой мечты. Он собирается повысить уровень, он ждал тихо и счастливо. Аспект спящей скалы большой мечты обладал великолепной боевой мощью. Не было никаких сомнений в том, что он будет пугающим, как только достигнет серебряного уровня. Гул. Он увидел, как сотни тысяч теней снов влились в тело спящей скалы большой мечты вместе в мире снов, пока он ждал 2 или 3 минуты. Потом мир сновидений даже начал расширяться после грохота. За короткое время он был почти размером с мир драконов Тираннозавра и мир эльфов Лил Ван. Он был лишь немного меньше их. Отлично, отлично. Есюань изменил свое сознание после того, как увидел, как спящая скала большой мечты достигла серебряного уровня. Он закрыл глаза, чтобы соединиться со своим духовным океаном. Поскольку крылья грозового облака небесного наказания достигли пикового уровня бронзы, а спящая скала большой мечты достигла серебряного уровня, он обнаружил, что многочисленные обратные питающие силы втекают в его духовный океан. И он достиг среднего серебряного уровня из низкого серебряного уровня почти всего за 1 секунду. Скорбь мира, кальпа огня, кальпа возникает с ветром и заканчивается, когда гаснет пламя. Он даже получил вдохновение, когда почувствовал изменение своего уровня. Он начал повторять в голове общие принципы бедствия огня и ветра. Когда он закончил читать его, два слова, ветер и огонь, внезапно возникли в его голове в виде штампов. Два штампа даже объединились, чтобы сформировать слово «бедствие», форма которого выглядела немного странно после серии растяжения и скручиваний. «Наконец-то я освоил этот метод». Есюань просиял при виде слова «бедствие». Он медленно открыл глаза. Потом он поднялся в своей комнате. Он протянул руку, и черно-красная сила бедствия ветра и огня приняла форму на его пальцах, объединив ветер и огонь. Какая жалость, я не у себя дома, и ветрового верблюда с головой ягненка тоже нет. Есюань с сожалением покачал головой. Он каким-то образом вспомнил прошлый раз, когда разрезал траву во рту верблюда с головой ягненка на 2 части, экспериментируя с бедственной силой ветра. Это было весело. Я проведу эксперимент, когда покину базу Тяньшань. Подумав об этом, Есюань поглотил черно-красную силу бедствия ветра и огня над его рукой. Когда он полностью овладел этим методом, вызывая силу бедствия ветра и огня, он обнаружил, что сила метода возросла. Не так, как раньше, когда он находил это немного бесполезным. Стук, стук. Есюань услышал стук в дверь, пока думал об этих вещах. Есюань переключил свое сознание, чтобы открыть карту приливной улитки сокровища в реальном времени, чтобы узнать, кто там был. Затем он подошел к двери и открыл ее. В дверях появился Чжан Цзиньтун. «Есюань, пойдем со мной». Господин Ван вернулся. «Хорошо». Есюань согласился. Затем он ушел с Чжан Цзиньтуном. В то же время он чувствовал ожидание. Возвращение Ван Тяньшаня означало, что его следующий зверь найден. Однако Е Сюань был удивлен тем, что Чжан Цзиньтун не отвел его в офис Ван Тяньшаня, выходя с последним. Вместо этого он повел Е Сюаня на небольшую площадь базы Тяньшань. «Мистер Ван, мисс Линь». Вслед за Чжан Цзяньтуном Е Сюань очень скоро прибыл на небольшую площадь. Он обнаружил, что Лин Шеру уже была там, как только он прибыл. Более того, помимо Лин Шеру, он увидел там еще несколько знакомых, включая Тан Мэнса из университета Даньсинь, симпатичную девушку с парой светлокожих ног, Хо Тонга из университета Гутянь, он был сильным, как бык, и носил усы. Остальные были шестью укротителями зверей серебряного уровня из разных университетов. Они соревновались с ними за места, чтобы отправиться на планету Рог Драконов в последний раз. Е Сюань также увидел девушку с длинными прямыми черными волосами, которую он нашел знакомой. Однако он был совершенно уверен, что не знает ее. Та девушка была красивой, и, к его удивлению, она была одета в женскую форму университета Цзянчжоу, которая была полностью белой. На ее лице была легкая улыбка. В глазах Е Сюаня, возможно, единственным ее недостатком было то, что она была немного плоскогрудой. Увидев Е Сюаня, идущего мимо, выражения на лицах этих людей были разными. Тан Мэнса моргнула, глядя на него. Хо Тонг ухмыльнулся, а остальные лишь кивнули ему. «Е Сюань, как дела? Ты хорошо отдохнул?» Ван Тяньшань улыбнулся Е Сюаню, как только увидел последнего. Его отношение к Е Сюаню совершенно отличалось от того, как он относился к другим. «Мистер Ван, ваша база – мое счастливое место», – Е Сюань ответил, улыбаясь. «Ха-ха». Ответ Е Сюаня позабавил Ван Тяньшаня. Но что-то, казалось, произошло с ним, пока он смеялся. Он внезапно посмотрел на Е Сюаня с серьезным лицом. Затем он слегка приоткрыл рот в шоке. «Средний серебряный уровень, ты достиг промежуточного бронзового уровня из низкого бронзового уровня, когда останавливался здесь в прошлый раз. И на этот раз ты достиг промежуточного серебряного уровня с низкого серебряного уровня». Ван Тяньшань был ошеломлен, узнав уровень развития Е Сюаня. «Ну, это то, что ты имел в виду под своим счастливым местом. Я отстал от времени. Я действительно отстал от жизни», — воскликнул Ван Тяньшань в своем уме. Увидев выражение лица Ван Тяньшаня, Лин Шеру подняла бровь и посмотрела на Е Сюаня. Затем она также заметила изменение уровня развития Е Сюаня. Она тоже не могла не приоткрыть рот. Она видела Е Сюаня последние два дня. На базе Тяньшань была столовая. Она каждый день ходила туда обедать с Е Сюанем. Она также наблюдала за тем, как Е Сюань тренировался в оттачивающем кулаке обезьяны и дракона на маленькой площади. Но до этого момента она не знала о повышении уровня Е Сюаня. Добился ли он прорыва сегодня утром? Но это слишком быстро. «Ну, теперь, когда все прибыли, мы должны отправиться в путь. На горе Будзин нас ждут еще люди. Нам лучше прибыть вовремя». К этому времени Ван Тяньшань пришел в себя от шока. Он не раскрыл уровень Е Сюань. Вместо этого он сменил тему и забрал их с базы Тяньшань. Затем он призвал своих златокрылых зеленых рух и отвел их к горе Будзин, о которой только что упоминал. Гора Будзин – запретная земля на юге Ся. Ее также называют горой Шиван Будзин. На этой горе живет много зверей с элементом пламени. Лин Шеру ограничила свой голос, чтобы поговорить с Е Сюанем через голосовую передачу на задней части златокрылого зеленого руха. Мистер Ван призвал четырех укротителей зверей на уровне претендента, чтобы подавить гору Шиван Будзин. Они уже достигли соглашения с монстром уровня претендент. Ты можешь отправиться в приключение, добывать эволюционные ресурсы или ловить зверей в течение следующих трех дней. В этот период монстры выше золотого уровня, живущие на горе Будзин, не будут вмешиваться. Однако, если ты столкнешься с опасностью со зверями серебряного уровня, ты возьмешь свою жизнь в свои руки. Глава 198. Гигантская красная птица. Несколько укротителей зверей на уровне претендент подавили гору Шиван Будзин и достигли там соглашения с монстрами на уровне претендент. Е Сюань был потрясен. Он не ожидал, что Ван Тяньшань устроит такой большой переполох. Однако в таких обстоятельствах это имело для него смысл, поскольку Тан Мэнса и другие тоже пришли сюда. Потому что, если Ван Тяньшань позволит ему одному отправиться на гору Будзин после того, как он создал такое большое беспокойство, это было бы большой тратой огромных усилий, которые он приложил. «Е Сюань, позволь мне представить тебе кое-кого». В этот момент к Е Сюаню подошла Лин Шеру с девушкой в униформе университета Цзянчжоу, которую он нашел немного знакомой ранее. «Это Рен Сюэ, родственница госпожи Рен. Я думаю, Ты слышала ее имени, не так ли? Приятно познакомиться, Рен Сюэ. До Есюаня дошло, почему он нашел ее знакомой. Есюань, я только что вернулась из тайного царства, и весь университет Цзянчжоу говорит о тебе. Мне было интересно, пользуешься ли ты незаслуженной репутацией, но после битвы между тобой и Етингой я поняла, что такие гении, как ты, существуют в этом мире, сказала Рен Сюэ с улыбкой. Она была довольно разговорчивой. Однако Есюань почему-то чувствовал, что ему будет трудно сблизиться с ней. Он чувствовал между ними что-то вроде стены. Более того, то, как она смотрела на Есюаня, было довольно агрессивным. Он смутно чувствовал небольшую угрозу. «Спасибо, Рен Сюэ». Есюань расплылся в улыбке. Больше он ей ничего не сказал. Взгляд Рен Сюэ заставил его чувствовать себя неловко. В результате он не чувствовал себя свободным говорить. «Есюань». Тан Мэнса подошла к Хотонгу. Она некоторое время наблюдала, но Лин Шеру всегда стояла рядом с Есюанем, так что она все равно подошла. «Чувак, какой ты молодец! Мы распрощались совсем недавно, но ты совершил такое большое дело за такое короткое время». Она, видимо, была немного взволнована. Для нее было приятным сюрпризом, что она снова увидела Есюаня так скоро. «Мэнса, дело не в том, что я великий. Это тот парень. Он действительно зашел слишком далеко». Есюань ответил ей. Затем он начал болтать с Тан Мэнса и Хотонгом. Однако, к его удивлению, к их разговору присоединилась и Лин Шеру. Она вообще не важничала. Наоборот, ей казалось естественным разговаривать с этими молодыми людьми. Для сравнения, Рен Сюэ была очень молчалива с тех пор, как подошли Тан Мэнса и Хотонг. Ух! Златокрылая зеленая руха пролетела по небу на большой скорости. Она оставляла позади одну за другой горы. По пути монстры, заметившие златокрылую зеленую руху издалека, старались избегать ее, а не приближаться к ней. Их пункт назначения на этот раз был в довольно далеком месте. Несмотря на то, что златокрылая зеленая руха была быстрой, им потребовалось более получаса, чтобы добраться до места назначения. Это гора Шиван Будзин. В глазах Есюаня был блеск, когда он смотрел вдаль со спины златокрылого зеленого руха. То, что он увидел, было бесконечными красными горными хребтами. Даже воздух над этими горами казался окрашенным в красный цвет. Ух! В этот момент златокрылая зеленая руха спикировала вниз, чтобы приземлиться где-то перед горой Шиван Будзин вместе с Есюанем и другими. Когда златокрылая зеленая руха спикировала вниз, Есюань и другие люди на ее спине увидели тех, кто ждал перед горой Шиван Будзин. Есюань знал некоторых из них. Те, кого он знал, были именно теми, кто отправился с ним на планету Драконий Рог в прошлый раз. Они были из разных университетов. Ух! Златокрылая зеленая руха захлопала крыльями, когда Есюань узнал их. Затем она приземлилась в десятках футов от этих людей. Вслед за Ван Тиньшанем к ним подлетели Есюань и другие. «Ван, какой ты сегодня медленный!» Пожилой мужчина поприветствовал Ван Тиньшаня, увидев его. «Ерунда! Я приехал сюда издалека, не то что ты!» Ван Тиньшань ответил. Этот пожилой мужчина не был зол или что-то в этом роде. Он бросил взгляд на Есюаня, который был недалеко от Ван Тиньшаня, после того как поприветствовал последнего. «Мистер Чжан», увидев, как старик смотрит на него, Есюань сразу же поприветствовал его. Фамилия этого пожилого мужчины была Чжан. Он был одним из укротителей зверей на уровне претендент, который привел команду Ся к путешествию на планету Драконий Рог. Так Есюань познакомился с ним. Однако тот мистер Чжан более внимательно посмотрел на Есюаня, когда Есюань поприветствовал его. Затем он быстрым шагом подошел к Есюаню. Глядя на Есюаня, он в шоке сказал: «Есюань, ты не новичок на серебряном уровне, не так ли? Что-то не так?» Он повернул голову к Ван Тиньшаню. «Ван, какова его ситуация? Какова его ситуация? Что еще может быть?» Он снова повысил уровень. Ван Тиньшань спокойно сказал: «Ни за что. Он недавно достиг серебряного уровня, не так ли?» Гэн Чжан был поражен. «Да, верно. Разве он не достиг пикового бронзового уровня непосредственно из промежуточного бронзового уровня несколько дней назад? Разве это не нормально, что он достигает промежуточного серебряного уровня из низкого серебряного уровня?» Ван Тиньшань сказал так, будто то, чего добился Есюань, было нормальным. «Это очень нормально. Нормально как?» Этот Гэн Чжан широко раскрыл глаза. «Почему бы тебе не поднять уровень, как он? Если ты сможешь сделать то же самое, я буду женщиной в следующей жизни и буду твоей наложницей». В то же время, пока они говорили, все смотрели на Есюаня. Прошло всего два дня с тех пор, как Есюань убил Етинга у ворот университета Цзянчжоу. Однако за эти два дня почти вся Ся услышала имя Есюаня. Он был особенно известен среди таких же студентов университета, как и он. Многие люди были потрясены, услышав, что он сделал. Они с трудом могли поверить, что Есюань был таким талантливым. Он стал укротителем зверей на серебряном уровне за такое короткое время. При этом его достижения даже заставили многих делать ставки в интернете. Они сделали ставку на то, сможет ли Есюань продолжать повышать уровень с такой высокой скоростью. Естественно, большинство людей пришли к выводу, что Есюань будет продолжать повышать уровень, судя по его прошлым достижениям. Однако он уже не будет таким быстрым, как раньше. В конце концов, было хорошо известно, что укротители зверей будут повышать уровень медленнее, когда они достигнут более высокого уровня. Затем кто-то заявил, что Есюань может установить новый рекорд, пока он находится на серебряном уровне, что он сможет повышать свой уровень каждые два месяца. Это не было для него невыполнимой миссией, и многие люди согласились с претензией в интернете. Но какова была текущая ситуация? Ты добился еще одного прорыва всего через два дня после того, как убил Етинга. Ты знаешь, что это пощечина скольким людям. Это невероятно. Укротители зверей, которые были примерно того же возраста, что и Есюань, все смотрели на него издалека. Они просто чувствовали, что этот парень был невероятным. Ты не оставляешь нам никаких возможностей. Мы слышали, как сетевой писатель писал более 20 тысяч слов в день, а другие писатели называли его уродом. А ты совершенно такой же, как тот писатель. Ну давай же, я просто не убежден. Я буду следить за тобой с этого момента. Посмотрим, сможешь ли ты сохранить этот темп в будущем. В то же время, рядом с Есюанем, Тан Мэнса, Хо Тонг и некоторые другие тоже онемели. Есюань снова поднял уровень, только тогда они поняли, почему у Ван Тяньшаня было такое выражение лица, когда он увидел Есюаня, прежде чем они отправились сюда. Черт, это Есюань, мой юный друг, молодое поколение, наконец, превзойдет старшие. В этот момент трое других укротителей зверей на уровне претендент, которые ждали здесь, также подошли. Однако Есюань не знал ни одного из них, но они были очень дружелюбны к нему. Увидев, что они подошли, Ван Тяньшань представил их всех Есюаню. Таким образом, Есюань узнал, что двое из трех мужчин были местными укротителями зверей на уровне претендент в Цзинчжоу. Другой был укротителем зверей на уровне претендент из Цинчжоу. Что касается мистера Чжана, то он был укротителем зверей уровня претендент из Фэнчжоу. Ну, у нас всего три дня, так что не будем больше терять время. Ван Тяньшань повернул голову к Есюаню и его товарищам после того, как представил этих больших шишек Есюаню. Он сказал: «Мы не предложим вам никакой помощи в ближайшие три дня. Вы можете идти в команде или в одиночку после входа в район горы Будзин, но не провоцируйте монстров уровня золота и выше. Пожалуйста, имейте это в виду». «Итак, все ясно?» «Ага». Есюань и другие кивнули. Глядя на гору Будзин перед собой, они очень хотели начать это приключение. В течение всего года в районе горы Будзин не было много людей, поэтому там должно быть несметное количество сокровищ. Это приключение в районе горы Будзин было для них большой возможностью. Хорошо, теперь, когда все ясно, можете отправляться. Ван Тяньшань больше ничего не сказал. Он просто махнул рукой, чтобы сказать Есюаню и другим, что они могут войти. Есюань приготовился отправиться в район горы Будзин после того, как глубоко вздохнул. В этот момент к нему внезапно подошла Тан Мэнса. Она сказала ожидающим тихим голосом: «На этот раз мы объединимся, я знаю, что ты хорошо ищешь сокровища, так что, когда это путешествие закончится, мне нужна лишь небольшая часть твоей добычи». «Что ж», Есюань колебался. Он сказал: «Моя главная цель в этом приключении в районе горы Будзин – найти зверя с магическим элементом, с которым можно заключить контракт. Вероятно, у меня не будет много времени на поиски сокровищ. Все в порядке, я не возражаю. В таком случае, я сначала помогу тебе найти зверя твоей мечты». Тан Мэнса скрестила руки, глядя на Есюаня. Она умоляла его с жалким видом: «Пожалуйста, если я пойду одна в это место, я не знаю, насколько плохо мне будет через три дня. Я даже не могу себе этого представить». «Есюань». В этот момент к ним подошла Лин Шру. Она слышала их разговор. «Это неплохая идея объединиться с Мэнса. вы сможете позаботиться друг о друге, и так будет безопаснее для вас двоих. Ну ладно тогда, Есюань наконец согласился. Большое спасибо, Дин Линь. Увидев, как Линь Шеру говорит за нее, а Есюань наконец соглашается, Тан Мэнса была очень взволнована. Совместная поездка в район горы Будзин с Есюанем была для нее большим шагом в погоне за этим красивым мужчиной. Она только ожидала, что между ней и Есюанем в ближайшие 3 дня вспыхнет искра. Без проблем. Линь Шеру покачала головой. Затем она повернула голову, чтобы посмотреть на Хотонга. Хотонг, объединение с Есюанем также является лучшим вариантом для тебя, чем идти в район горы Будзин в одиночку, с точки зрения как выгоды, так и безопасности. Так что, если все в порядке, ты можешь пойти с ними. Тан Мэнса была ошеломлена. Она потеряла дар речи. Свист, свист, свист. Когда Есюань, Тан Мэнса и Хотонг решили объединиться, остальные уже летели к горе Будзин. Давайте тоже пойдем туда. Есюань и его товарищи по команде не теряли больше времени. Они призвали своих зверей соответственно и тоже полетели на гору Будзин. Через секунду им стало жарко. Какая-то кипящая энергия распространялась вокруг них. Им казалось, что их жарит горячий воздух при 50 или 60 градусах по Цельсию. Виск. В то же время где-то глубоко в гористой местности гигантская красная птица увидела Есюаня и других, летящих в горные хребты Будзин. Она завизжала, летя по воздуху. Ее крик был похож на лязг металла. Глава 199. Ледяная огненная духовная бабочка и демоны выжженной земли. Ледяная огненная духовная бабочка. 4 звезды. Уровень зверя. Серебряный, высокий. Способности. Управление водой. Управление огнем. Ледяная огненная духовная бабочка. Техника танца духовной бабочки. Путь эволюции 1. Экстремальная огненная духовная бабочка. Путь эволюции 2. Экстремальная ледяная духовная бабочка. У Есюаня внезапно возникла идея. Он протянул руку, чтобы создать пучок черно-красной бедственной силы ветра и огня. Теперь, когда скоростного верблюда с головой ягненка здесь нет, я буду использовать вас для практики. Ух! Когда он махнул рукой, сила бедствия ветра и огня в его руке взлетела вместе с ветром. Вскоре она превратилась в яростно горящее черно-красное пламя, несущее силу ветра бедствия. Затем пламя перекинулось на 30 или 40 демонов выжженной земли на далеком холме. Буху! Демоны выжженной земли, прыгавшие по холму, были ошеломлены этим зрелищем. Однако пламя поглотило их прежде, чем они успели отреагировать. Трескаться, трескаться. Через секунду, когда огонь погас, демоны выжженной земли тоже исчезли. Во всей округе больше не было демонов выжженной земли. Остались только кучи бесформенного черного пепла на земле. Ух! Затем луч красного света вылетел из головы красного леопарда, которого окружили демоны выжженной земли. Он остановился в руке Есюаня. «Пойдем». Есюань потянулся, чтобы поймать луч красного света. Он взглянул на свет в своей руке, а затем повел Тан Мэнса и Хотонга лететь в глубокую часть горы Будзин. Что случилось? Тан Мэнса и Хотонг поспешили последовать за Есюанем, увидев это. Они понятия не имели, что произошло. Есюань уже нашел сокровище. Они думали, что Есюань сказал им, что никогда раньше не видел демонов выжженной земли, поэтому он подошел, чтобы посмотреть, на что они похожи. Однако Есюань был слишком хитер. Он действовал быстро. «Есюань, у тебя в руке серебряный духовный камень огня?» Сглотнув слюну, спросила Тан Мэнса, взглянув на красный камень, с которым играл Есюань, когда она догнала его. На самом деле, духовные камни огня серебряного уровня не были какими-то ценными эволюционными ресурсами. Однако они только что вошли в район горы Будзин, а Есюань уже что-то нашел. «Полагаю, что так», — Есюань взмахнул красным камнем в руке перед ними двумя. Затем, покачав головой, он сказал, «Я не очень хорошо разбираюсь в сокровищах, но это, несомненно, эволюционный ресурс серебряного уровня». Затем он временно отложил камень. Тан Мэнса и Хотонг были поражены ответом Есюаня. Они мгновенно поняли, что на этот раз они нашли лучшего товарища по команде, которого они могли найти для путешествия в районе горы Будзин. Даже если бы Есюань дал им только небольшую долю, когда путешествие закончится, их прибыль от этой поездки на гору Будзин, вероятно, все равно будет больше, чем у других. Виск. Когда Есюань применил силу бедствия ветра и огня, чтобы убить группу демонов выжженной земли и взять духовный камень огня, демоны использовали его как подношение. Виск, похожий на металлический, исходил откуда-то из глубины горы Будзин. Есюань и двое других мгновенно что-то заметили. Они подняли головы, чтобы посмотреть вдаль. Однако они ничего не увидели. «Давайте продолжим». Есюань поднял бровь. Он проигнорировал крик какой-то неизвестной птицы. Этот птичий крик был оглушительным. Он мог быть от какого-то вида, который был ужасно мощным. Однако, если такой вид намеревался что-то сделать с ними, Ван Тяньшань и другие укротители зверей уровня претендента должны были справиться с этим. Так что троица не остановилась. Вместо этого они продолжили лететь в глубокую часть горы Будзин. По пути, если Есюань находил какое-нибудь сокровище через трех приливных улиток сокровища, и достать его не составляло труда, он позволял приливным улиткам сокровища пойти и получить его самостоятельно. А если его было трудно получить, он шел туда, где было сокровище, с Тан Мэнса и Хотонгом лично. Однако, если его было слишком сложно получить, он игнорировал это сокровище, особенно сокровища, охраняемые монстрами на золотом уровне. Он не тронет ни одно из них. Ван Тяньшань предупредил их, прежде чем они вошли в район горы Будзин. По его словам, монстры уровня золота и выше на горе Будзин не будут нападать на них, пока они не спровоцируют этих монстров. Однако, если бы они решили танцевать со смертью, это была бы другая история. В результате Есюань никогда бы не сделал такую глупость, если бы он не потерял сознание внезапно. «Есюань, ты такой сильный, невероятно!» Примерно через полчаса Тан Мэнса увидела, как Есюань, по-видимому, непреднамеренно протянул руку, проходя мимо пика. Таким образом он собирал духовные травы, растущие под скалой. Она мгновенно потеряла дар речи. «Ты ищешь сокровища или собираешь сокровища?» Что касается Хотонга, то он привык к таким вещам. Он всегда чувствовал, что он и Есюань не принадлежат к одному и тому же виду. Если бы он был трехмерным видом, Есюань был бы четырехмерным или даже пятимерным. Это чистое везение. Это только потому, что я заключил контракт со зверем, который может искать сокровища. На самом деле, есть довольно много зверей, которые могут искать сокровища в этом мире. Ты тоже можешь попытаться найти их, когда мы выберемся отсюда. Есюань чувствовал себя немного самодовольно. Тем не менее, он притворился, что он супер крутой. Он вел себя как герой перед Тан Мэнса. Виск. Однако пока они разговаривали, издалека внезапно прилетела огромная красная птица с размахом крыльев более 600 футов. Его гигантское тело мгновенно затенило их, когда оно пролетело мимо. Гигантской красной птице понадобилось всего секунда, чтобы пролететь над ними. Глава 200. Святой огненно-красный Луан. Что это? На гигантской птице горело красное пламя. Есюань и двое его товарищей испугались, увидев, как он пролетел над ними. Судя по ее внешнему виду, они сразу поняли, что эта гигантская птица – совсем необычный монстр. Святой огненно-красный Луан. Одна звезда уровень зверя. Претендент, пик. Однако на этот раз эти красные перья полетели в руки Есюаня и других учеников, которые отправились в район горы Будзин.